«Мы не можем», — смиренно и тихо сказал Северус-младший, — «только наблюдать. Оставьте его в покое». Все оглянулись, включая призрачных наблюдателей. Это была одна из девочек у озера, и Анна ее сразу же узнала. У девушки были густые темно-рыжие волосы до плеч и зеленые глаза миндалевидной формы, как у Анны. «Что, Эванс?» — спросил парень в очках, и Дэвид вдруг вздрогнул. «Я видела ее в своем видении», — закричала Анна, показывая на рыжеволосую девушку. «Перед ней ты извинялся», — Северус удивленно приподнял бровь и посмотрел на напарницу, «в смысле не ты, а он. В общем, это точно она. Я слышал о ней в прошлом видении», — добавил Дэвид настороженно. «Тот, что в очках», — произносил ее фамилию. «Что он вам сделал?» — спросила с неприязнью рыжеволосая. «Ну», — сказал парень в очках с видом человека, серьезно обдумывающего данный вопрос, «пожалуй, все дело в самом факте его существования, если ты понимаешь, о чем я». Многие, наблюдающие за происходящим, засмеялись, кроме троицы в пижамах. Те смотрели и слушали, затаив дыхание. «Считаешь себя остроумным», — холодно сказала рыжеволосая. «А на самом деле ты просто хвостун и задира, Поттер. Оставь его в покое, ясно?» «Поттер», — удивился Дэвид и сморщился. «У нас на курсе никого с такой фамилией нет». Но Анна и Северус не обратили внимания на комментарий напарника и с любопытством наблюдали дальше. «Оставлю, если ты согласишься погулять со мной», — Эванс ответил уверенно парень в очках. «Давай пойдем со мной на прогулку, и я больше никогда в жизни не направлю на сопливуса волшебную палочку». Северус в пижаме порозовел и понял, что это прозвище не раз было к нему обращено даже в магловской школе. «Я не согласилась бы на это, даже если бы у меня был выбор между тобой и гигантским кальмаром», — сказала рыжеволосая. «Она похожа на Кассиди», — заметила Анна. «Только волосами», — спокойно добавил Северус. «Я бы сказал, что она больше похожа на тебя», — Анна посмотрела на напарника так, словно тот сказал сущую глупость. Дэвид отвлек свое внимание на услышанное имя Кассиди, как вдруг двойник Северуса повис в воздухе вверх тормашками. Мантия свалилась ему на голову, обнажив тощие, бледные ноги и серые от грязи подштанники. Все, находившиеся поблизости, разразились хохотом, кроме мальчика, по-прежнему читающего книгу. Северус-младший почувствовал невыразимый стыд, досаду, злость и ненависть, словно он действительно был тем двойником. Подростковая копия Северуса шлепнулась на землю и, выпутавшись из подола мантии, он быстро вскочил на ноги с палочкой наготове, но кудрявый сказал: «Петрификус тоталус», и слизеринец снова упал плашмя, как доска. «Оставьте его в покое», — крикнула Эванс, она тоже приготовила палочку. «Послушай, Эванс, не заставляй меня с тобой сражаться», — сказал серьезно Поттер, — «тогда расколдуй его». Парень тяжело вздохнул, повернулся к своему ровеснику Северусу и пробормотал контрзаклятие. «Ну вот», — сказал Поттер, когда Северус-старший вновь с трудом поднялся на ноги, — «тебе повезло, что Эванс оказалась поблизости, сопливус. Мне не нужна помощь от паршивых грязнокровок». В ушах Анны зазвенели эхом последние два слова. Она настолько была поражена, что приоткрыла рот. Девочка почувствовала, как ее резко бросило в жар, потом в холод. Ее вдруг пронзило в сердце от услышанного. Оно так сильно ёкнуло, что в голове подурнело. Но как это возможно, если здесь, находясь в призрачном состоянии, все чувства и эмоции не должны работать? Очень странная реакция, словно это было адресовано Анне. Она не верила своим ушам. Дэвид и Северус-младший стояли, как вкопанные, ожидая дальнейших событий. «Прекрасно», — спокойно сказала Эванс. «В следующий раз я не стану вмешиваться. Кстати, на твоем месте я бы постирала подштанники, сопливус». Теперь такие же эмоции, как несколько секунд назад испытывала Анна, почувствовал Северус-младший. Сюда добавился сильный стыд, но его перекрывали ярость и боль. «Извинись перед Эванс», — заорал Поттер, угрожающе направив на двойника Северуса палочку. «Я не хочу, чтобы ты заставлял его извиняться», — закричала Эванс, обращаясь к Поттеру. «Ты ничем не лучше его». «Что?» — взвизгнул тот. «Да я никогда не называл тебя сама знаешь кем». У Дэвида тоже заиграл внутри поток чувств. Ему вдруг стало обидно. Эта обида сопровождалась яростью, досадой и отвращением. Такое чувство, будто он испытывал чужие эмоции, но никак не мог их унять. Рыжеволосая что-то говорила, но он уже не слушал. До него донеслась последняя фраза, сказанная ею: «Меня от тебя тошнит». Она круто развернулась и быстро зашагала прочь. «Эванс!» — крикнул вслед ей Поттер. «Погоди, Эванс!» Но она так и не обернулась. Теперь все встало на свои места, наконец выдала Анна, и напарники тут же обратили свой взор на нее. Вот за что он извинялся в моем видении. Детей отвлекла вспышка яркого света, и они увидели, как двойник Северуса снова повис вниз головой. «Кто хочет посмотреть, как я сниму с сопливуса подштанники?» — спросил Поттер, нагло ухмыляясь. Внезапно Анну, Северуса и Дэвида стала настигать уже знакомая двоим из них тьма. Озеро, берег, студенты — все становилось тусклым, пока совсем не исчезло во мраке темноты. Северус открыл глаза. Перед ним постепенно сформировалось знакомое ему женское лицо с красными глазами и волосами огненно-розового оттенка. Разумеется, это была Люси. Узнав ее, Северус резко привстал и потер глаза. Он обнаружил, что они были мокрыми, как от слез. Глава 13. Снова во тьму неизвестности. Очнулись, наконец, холодно сказала Люси и сложила руки на груди. Она посмотрела на каждого из троих и удивилась. «Северус, Анна, что с вами?» Те переглянулись и заметили заплаканные глаза друг друга. Дэвид тоже ничего не понимал, его глаза перебегали с напарников на Люси и обратно. «До меня дошли слухи, что вы простудились», — серьезно высказалась Люси и постучала пальцами по плечу. Дэвид хотел было предъявить наставнице по этому поводу, но не осмелился. «Вам мадам Помфри сказала так быстро», — недоумевал Северус. «Нет», — резко ответила Люси. «Но по счастливой случайности мне удалось встретить мисс Чакан». Северус закатил глаза. «А где же мадам Помфри?» Анна огляделась по сторонам. «Не знаю, тон наставницы не менялся, я только пришла и увидела вас спящими. Вы что-то бубнили». На секунду Северусу показалось, что Люси знает, что они могли бубнить и даже почему именно, но он быстро отбросил эти мысли. Прошел месяц после произошедшего в больничном крыле. Команда номер 7 сидела в библиотеке и делала домашнее задание. Анна читала строчки в толстой книге, бормоча под нос, словно заучивая. Дэвид листал большой фолиант и сравнивал со своими записями. А Северус что-то быстро писал пером в тетради, сильно склонившись. Затем он резко выпрямился, тяжело выдохнув, будто проделал огромную работу, и со звуком положил перо на стол. Напарники недоуменно посмотрели на него, ожидая пояснений. «Я не знаю, как вы», — начал яростно слизеринец, «но я так больше не могу». «Чего не можешь?» — испугалась Анна. «Я бы тоже не могла так сутулиться. Минимум заработаешь себе искривление», — тот закатил глаза на очередное замечание подруги насчет спины, о которой он слышал несколько раз в день. «Кто ж знал, что профессор Бинс так повернут на своем предмете?» — усмехнулся Дэвид. «Наверное, думает, что история магии важнее других дисциплин». «Я не об этом», — отрезал Северус. «А о произошедшем месяц назад напарники насторожились». «Если вы можете дальше спокойно жить с этим, то я...» «Нет», он серьезно посмотрел на Дэвида и Анну, но те до сих пор глядели на друга недоуменно. «А что мы можем?» Шепотом начала Анна. «Эти странные видения прекратились. Ни у кого из нас их более не было ни вместе, ни порознь. Я не хочу сидеть, сложа руки, и ждать новой неожиданности», продолжал недовольно Северус. «И что ты предлагаешь, мистер Нетерпеливость?» съехидничал Дэвид. «Я прошерстил всю библиотеку», слизеринец тоже перешел на шепот, и ничего не нашел, ни одного упоминания об этих Эванс и Поттере. Про Люси, кстати, тоже, его бледное худощавое лицо сопровождалось недовольством и досадой, а в запретной секции смотрел, с любопытством спросил Дэвид. «К сожалению, пока нет», грустно вздохнул Северус. «Мне нужно разрешение преподавателя, что на первом курсе, увы, невозможно. Я могу попросить сестру или кого-то из ее напарников». Загорелась идея Анна, которую Дэвид сразу же опустил с небес на землю. «Ага, и привлечь их внимание лишними вопросами», — фыркнул Гриффиндорец. Анна печально опустила глаза и закусила губу. «У меня есть вариант», — задумчиво прошептал Северус и сузил глаза. Напарники с интересом и любопытством уставились на него. «Усыпляющее зелье. И каким же образом оно тебе поможет?» — испугалась красноволосая. «Я его дам Филчу, чтобы он не мог совершить свой ночной обход», смело заявил слизеринец. «Останется только одна проблема, Пивс. Но и тут я придумаю что-нибудь». «Думаешь, школьный смотритель так просто станет пить это пойло?» — скривил лицо Дэвид. «Так просто нет», — хмыкнул Северус и хитро улыбнулся. «А вот в сладостях запросто. Он неравнодушен к сладкому, я уже давно заметил. Мне кажется, любой неравнодушен к сладкому», — добавила Анна. «А ингредиенты для зелья где возьмешь? Все уже продумано». Он снова расплылся в хитрой улыбке. Так вот куда пропадают запасы Слизнарта. Дэвид широко раскрыл свои черные глаза и восхищенно заулыбался. Он уже все уши прожужжал. ТСС, шикнул ему Северус. Мимо их мест проходила старшекурсница староста и окинула подозревающим взглядом, но проследовала дальше. «Значит, это ты?» В очередной раз испугалась и удивилась Анна. Она выглядела растерянной. «Но так нельзя. Тебя могут наказать или того хуже исключить», шептала она, выделяя каждое слово. «В познании дисциплин нет ничего плохого», смущенно пролепетал слизеринец. «Я не практикуюсь, пока что». Анна насупилась и обдала напарника презренным взглядом, после чего гордо встала, быстро собрала свои вещи и библиотечную книгу, а затем, задрав нос кверху, демонстративно ушла торопливым шагом. Дэвид и Северус не стали останавливать подругу, потому что знали, как серьезно та относится к нарушению школьных правил, чего они точно не могли с ней разделить. Да и продолжать спорить смысла не было, в таком состоянии девочку не переубедить. Начались зимние каникулы, многие студенты в это время уезжали по домам, в том числе сестры Моун и Дэвид. В большом зале преподавательский состав наряжал огромную пышную елку, которую, как всегда, по традиции каждый год приносил Хагрид. Профессор Флитвик левитирующим заклинанием вешал игрушки на ветки. Люси занималась гирляндой, но к волшебству не прибегала, а пользовалась своей таинственной силой, парив на высоте нескольких метров от пола. Дэвид и Северус сидели за гриффиндорским столом ближе к елке и играли в волшебные шахматы. В большой зал вошла Анна, одетая в зимнее пальто и укутанная в длинный шарф своего факультета, который был ей великоват. Она выглядела, как маленькая и милая девочка. Анна увидела напарников и направилась к ним, везя позади себя большущий чемодан на колесиках. Она стала подходить ближе, пока не увидела, как фигурка Дэвида встала со стула и им же разрушила фигурку Северуса. «Бесполезно с ним тягаться», — с улыбкой подметила Анна, появившаяся позади Северуса. «Я тоже постоянно проигрываю», — тот, как вкопанный, уставился на нее, но затем стремительно отвел взгляд. «Ты уже собралась?» — удивился Дэвид, осматривая напарницу. «Зато ты нет», — серьезно ответила та. «Вообще-то мой чемодан под столом, а верхняя одежда рядом лежит». Не менее серьезно отозвался гриффиндорец. «Северус, а ты почему не едешь домой?» — поинтересовалась Анна. «Меня там никто не ждет», — отмахнулся слизеринец и отодвинул шахматную доску, которую Дэвид принялся убирать в чемодан. «К тому же у меня здесь найдутся дела, пока вас не будет. Зелье уже готово». Анна удивленно подняла брови и села рядом с ним, отчего тот вдруг замешкался. «То есть ты будешь действовать в одиночку?» «Без нас?» – расстроенно спросила девочка. «А что мне остается?» – развел руками тот. «Каждая минута на счету. Сейчас каникулы, студентов не так много, внимание Филча снижено. Многие будут сидеть в большом зале или по своим комнатам отдыха, поэтому он расслабился. Учителя тоже не будут так сосредоточены». «Логично», – кивнул Дэвид. «Но если бы ты меньше скрытничал, то мы бы договорились со своими и остались. В этом нет необходимости», – замотал головой Северус. Он был совершенно спокойным. «Пришлось бы переживать за троих, а это я буду один и для себя я все уже продумал. Не забывай, что мы команда», добавила Анна важным тоном. «Мы все равно будем переживать за тебя». Тот сразу растерялся и порозовел. «Каждый день засыпаю с этой мыслью», саркастически процедил Северус, посмотрев в сторону Дэвида. Анна чуть склонилась и пододвинула лицо ближе к ребятам, после чего начала очень серьезно и тихо говорить. «Видений так и не было, меня это настораживает. У меня есть одна идея», – задумчиво сказал Северус. «В прошлый раз мы вместе уснули и увидели общее видение, могли находиться там вместе. Что, если нам снова сделать так? Но вы уезжаете», – последнее он произнес немного печально. «Придумала», – озарилась вдруг Анна и хлопнула в ладоши. «Правда, не совсем то, но хотя бы что-то». Напарники с любопытством уставились на нее. «Мы с Дэвидом живем по соседству и вполне могли бы переночевать в одной комнате». Она говорила это радостно и в предвкушении, но гриффиндорцу это показалось странным. «Но это не то», — с жаром возразил Северус и вскочил с места, что даже студенты с соседних столов оглянулись. «Мы должны быть вместе». Его глаза нервно бегали, и он часто дышал. «Согласен», – спешно кивнул Дэвид. «Варить усыпляющее зелье и воровать ингредиенты у Слизнарта, значит, то, а это, нет», – недовольно процедила Анна и тоже поднялась с места, положив руки на пояс. Она сузила глаза и пристально смотрела на Северуса, чем напомнила очень сильно ему ту Эванс из видения. «Я это делаю в познавательных целях и для нашего блага», — настаивал на своем Северус. «А вы, дети, вам никто не разрешит спать в одной комнате. Да о чем ты вообще подумал?» Анна резко побагровела и выпучила зеленые глаза. «Я буду спать на софе, а Дэвид...» Она резко замешкалась и забегала глазами волнительно. «На другой софе. Вам не разрешат», — замотал головой Северус. Он сделал такой вид, будто собирался приложить все возможные усилия, чтобы этого не допустить. «С тобой бесполезно спорить», — выплюнула Анна, встала и ушла торопливым шагом к выходу из большого зала, несмотря на груз ее чемодана, тянущего девочку назад. «Ладно, я тоже пойду», — Дэвид встал с места, — «а то скоро поезд. Удачи тебе и...» «Пожалуйста, держи в курсе», в его голосе были нотки волнения и сопереживания. «Спасибо и присматривай за ней», тихо процедил Северус. Дэвид кивнул и поспешил догонять напарницу. Слизеринец провожал глазами удаляющуюся Анну, а вслед за ней и Дэвида. Ему стало стыдно за его вспыльчивые эмоции, но он ничего не мог с собой поделать. «Как это так? Анна с Дэвидом едут домой и будут спать в одной комнате. Северус останется в Хогвартсе совсем один. Были еще другие студенты, но ему они все чужие. Даже Кассиди уехала домой, а более он ни с кем не общался. Северус так сильно привык видеть каждый день Анну, даже Дэвида». Слизеринца подбадривало лишь предстоящее серьезное дело, но и волновало не меньше. Кроме того, Северус только что придумал еще кое-что, но делиться ни с кем не спешил. Да и надо ли, такой коварный план, но без него, видимо, никак. Дэвид, Анна и Кассиди ехали в одном купе. Они обсуждали что-то веселое и лакомились рождественскими подарками из Хогвартса. Каждому студенту в честь Рождества, даже семикурсникам, выдавался ларец со сладостями. Вдруг Дэвид уставился в окно с весьма серьезным лицом. Они проезжали сельский ландшафт, усыпанный снегом. «Анна», — начал Гриффиндорец, девочка с интересом уставилась на него. «Чего вы с Северусом последнее время так цапаетесь?» Красноволосая сделала неуверенное лицо, явно не ожидая такого вопроса. «Он сам меня провоцирует», — замялась в ответе девочка. «Вечно во все лезет и думает, что знает лучше других». Хотя сам далеко не показатель идеала, она не стала говорить про ворованные ингредиенты при Кассиде. «Ты не думала о том, что он переживает за тебя?» — вмешалась рыжеволосая заботливым и слегка неуверенным тоном. «Он что, моя мама или старший брат?» Голос Анны перерастал в возмущение. «Мне Джульетты вполне хватает, или слизеринцы все такие. Я думаю, тебе надо быть помягче с ним». Дэвид не терял серьезности и не отводил глаз от окна. «В конце концов он старается для всех нас и очень рискует». «Рискует». Анна прищурилась и нахмурила брови. «Его никто не просил рисковать». «О чем это вы, ребята?» — насторожилась Кассиди. «Да это она о последней тренировке с Люси», — начал быстро придумывать Дэвид и резко отвел взгляд от окна. «Такую нам взбучку устроила. Ух, до сих пор мурашки». Он наигранно поморщился и вздрогнул. Мальчик так уверенно говорил, словно сам был готов поверить в это. «Если бы не Северус, то опять загремели бы в больничное крыло и плакали наши каникулы. Это ужасно», — не выдержала Кассиди. «Вам следует написать коллективную жалобу Дамблдору о замене наставника. Я бы тоже замолвила словечко». Анна и Дэвид нервно переглядывались и не знали, что сказать. Ложь, придуманная вторым, сработала не лучшим образом, если не худшим. «Дэвид преувеличивает», — махнула рукой красноволосая и нервно улыбнулась. «Каждый преподаватель по-своему строг и заморочек у всех хватает, но это уже слишком», — стояла на своем Кассиди. «К тому же, как ты замолвишь словечко, если не была с нами ни на одной тренировке?» — усмехнулся Дэвид и уверенно выпрямился. «У меня папа работает в Министерстве магии», — гордо заявила рыжеволосая. «Я слышала, у Люси раньше было много проблем с законом. К сожалению, это единственное, что я знаю. Папа, наверняка, обладает большей информацией. Может, ты у него спросишь?» Глаза Дэвида радостно заблестели. «Сильно сомневаюсь, что он мне расскажет что-то», — печально вздохнула Кассиди. «Им запрещено выносить секретную информацию за пределы работы, они же подписывали бумаги о неразглашении и тому подобное». Печально, — огорчилась Анна. Ребята приехали на платформу 9. Попрощавшись с Кассиди и остальными, Дэвид, Анна и Джульетта увидели своих опекунов и стремительно направились к ним. Обе стороны были рады видеть друг друга. Габриэлла и Джеральд всю дорогу расспрашивали детей про школу, уроки, преподавателей и тому подобное, а те отвечали на насущные вопросы. Прибыв домой, Анна первым делом направилась к Дэвиду. Тот, как ни странно, был приятно удивлен ее визиту. За время, проведенное в Хогвартсе, мальчик сильно отвык от одиночества. Едва ступив за порог дома Дэвида, Анна тут же задала насущный ему вопрос. «Дэвид, когда мы будем? Что будем?» Не понимал тот. «Спать вместе!» — радостно воскликнула девочка. Дэвид встал в ступор, слегка ужаснувшись. «Не знаю», — протянул тот. «А надо?» — он глупо улыбнулся. «Конечно!» — слегка разозлилась Анна и положила руки на пояс. «Мы хотели проверить, будет видение или нет. Так ведь Северуса с нами нет». Дэвид наивно продолжал себя вести глупо, надеясь, что Анна передумает. «А он тут при чем?» — почти взвизгнула та. «Можно вдвоем лечь. Важно, находиться рядом. Почему тебе так не терпится?» Он тоже начал возмущаться. «Потому что в Хогвартсе лично я не представляю, где бы мы могли вместе заснуть». Дэвид хлопнул себя по лбу и безнадежно вздохнул. «Как, по-твоему, я скажу об этом дяде?» — шептал нервно мальчик. «Он ведь не то подумает. Надо что-то придумать», — пролепетала девочка. «И что же, позволь спросить?» Дэвид развел руками. «К себе не зову», — замотала головой Анна. «У меня Джулс. Одно неверное действие, и она все узнает. Кто бы сомневался, что думать придется мне», — пробурчал Дэвид. «Я могу притвориться больной», — вдруг загорелась идея Анна. «Не придется», — съязвил мальчик, чему та была поражена. «А если серьезно, то, зная твою бабушку, которая сразу тебя раскусит, и ты живешь в соседнем доме. А, если сказать, что мы проводим опыт, нам дали парное задание», — с надеждой поинтересовалась Анна. «О, мерлиновые панталоны», — простонал Дэвид и закатил глаза. «Я даже это комментировать не хочу. Я не знаю, что еще предложить», — красноволосая печально развела руками. «Вообще, есть один вариант», — вдруг его осенило, и лицо мальчика резко стало задумчивым. «Но тебе нужно отпроситься у бабушки». «Что за вариант?» Глаза девочки заблестели. «Дядя Джерри любит рассказывать всякие истории из своей жизни», — начал Дэвид. «Когда он приступает к рассказу, остановить его практически невозможно. Но он, получается, не будет знать, что я останусь, и это выйдет спонтанно. Получается, так», — задумчиво кивнул мальчик. «И смысл мне отпрашиваться у бабушки, если она все равно у него спросит», — констатировала возмущенно Анна. «Тоже верно», — Дэвид прищурился и потер подбородок. «Тогда не остается ничего, кроме как пойти к дяде сейчас и начать его расспрашивать обо всем. В любом случае, уже поздно, годится», — довольно согласилась Анна. Ребята нашли Джеральда на кухне за чтением очередной магловской газеты. Они сели к нему за стол и пристально уставились, словно в ожидании чего-то. Мужчина опустил газету и вопросительно посмотрел на ребят, слегка опуская прямоугольные очки к носу. «Дядя Джерри», — начал неуверенно Дэвид, — «расскажи нам, пожалуйста, почему ты предпочитаешь магловские штучки магии? Я же тебе столько раз об этом говорил», — улыбнулся приветливо Джеральд. «И ты невольно осуждал меня за это, а теперь вдруг сам просишь рассказать?» «Ну», — мальчик волнительно забегал глазами, — «я же полгода проучился, и мне есть с чем сравнивать. К тому же, Анна еще не слушала тебя, ей тоже очень интересно». «Что ж», — усмехнулся мужчина, — «и теперь, кажется», — волновался он, — «вы меня прям в краску вогнали. Конечно же, я расскажу, но сначала поставлю чайник и угощу вас своим фирменным пирогом». Джеральд захлопотал на кухне, совершенно не используя волшебство. Он попутно рассказывал эту нудную историю. Дэвид и Анна с притворным упоением слушали его. Когда все приступили к трапезе, тема много раз переходила от одной к другой. Теперь Джерри рассказывал о своей карьере и истинном, как ему казалось, предназначении. Анна и Дэвид начали демонстративно зевать и изображать усталость. «Засиделись мы с вами что-то», — тоже устало протянул Джеральд и взглянул на свои фирменные английские наручные часы. «Бог ты мой, уже половина двенадцатого», — удивился мужчина. «Вам давно пора спать, да и мне тоже. Из-за моей чрезмерной общительности мисс Смоун осталась у нас, а Габби с Джульеттой, вероятно, уже спят». Он задумчиво забегал глазами и потер подбородок. Дэвид и Анна волнительно уставились на него в ожидании вердикта. «Знаете-ка, что, оставайся у нас, я сейчас постелю тебе на софе». Анна еле сдержала свое ликование, Дэвид тоже был рад не меньше. «Да, мистер Льюис», — изобразила огорчение девочка. «Не будем же мы их будить». Они с Дэвидом друг другу отбили пять под столом. Через несколько минут спальное место для Анны было готово. Мистер Льюис не пожалел выделить комплект пижамы Дэвида, который тот давно не носил. Джеральд попрощался с детьми и пошел в свою спальню на второй этаж. Анне пришлось лечь на подготовленную для нее софу на первом этаже в гостиной. Девочка пролежала так несколько минут в ожидании, пока не пришел Дэвид. ПСС подал тот знак, и Анна резко привстала. «Пошли опыт проводить», — шептал он. Девочка расплылась в счастливой улыбке и проследовала за Дэвидом. Они поднялись на второй этаж и аккуратно вошли в спальню мальчика, ничем не освещенную. Анна со времен лета запомнила, как здесь было чисто, аккуратно и уютно. Она осмотрелась и поняла, что не хватает кое-чего очень важного. Но тут одна кровать, Дэвид, смущенно пролепетала Анна. Если бы не темнота ночи, то ее сильный румянец был очень заметен. «Я все продумал», он ногой указал на спальник, расположенный рядом с кроватью. «Дядя Джерри любит походы, но теперь эта вещица провалялась полгода за ненадобностью. Раньше мы очень часто ходили в поход, и вот спальник пригодился», — пояснил спокойно Дэвид. «Я раньше никогда не спала в такой странной штуковине», — с любопытством подметила красноволосая. «В нем я буду спать, а ты, на моей кровати», — уточнил Дэвид, немного рассердившись. «Мне как-то неудобно», — замялась Анна и смутилась еще сильнее. «Неудобно спать на голой земле», пробурчал брюнет. «Ложись давай», так кивнула и повиновалась. Через пару минут дети улеглись и по своим местам. Анне не верилось, что она будет спать в постели человека, от которого без ума. «Дэвид», шепотом позвала красноволосая. «Ну, что еще?» буркнул тот. «А почему ты уступил свою кровать?» В предвкушении поинтересовалась девочка. «Потому что дядя Джерри учил меня в любой ситуации оставаться джентльменом». Его голос был сонный и гундосый из-за того, что Дэвид уткнулся в подушку спальника. Он, коренной англичанин, собирался получить титул сэра, но что-то там у него не срослось. В любом случае, он учит оставаться джентльменом. «Манеры, лицо мужчины», его вечная фраза. «Да уж», восхищенно вздохнула Анна, «твой дядя – образцовый мужчина. Помню, моя бабушка мучила меня правилами этикета и сервировки. Настоящая жуть, как я тебя понимаю», согласился обреченно мальчик. «Дядя Джерри это не пропустил. Что-то мы разговорились и совсем забыли о деле», опомнилась Анна. «Точно», согласился Дэвид. «И еще, я завел будильник на 5 часов утра. Тебе надо будет спуститься в гостиную, чтобы не вызвать подозрения и лишних вопросов». «Хорошо», охотно согласилась Анна. «Доброй ночи, Дэвид». «Доброй ночи». Снова уже знакомая тьма, которая постепенно рассеялась. Взору открылась небольшая комната, судя по интерьеру, детская. Маленькая кроватка с висевшими над ней игрушками, среди которых был игрушечный Снитч. Чуть подальше, на стене располагался тусклый ночник. В кресле качалки Анна увидела девушку лет 20, уже знакомую ей из прошлых видений. У нее были все те же темно-рыжие волосы, убранные в хвост. Сама девушка сидела в банном халате фиолетового цвета и держала на руках младенца так сладко спящего. Рыжеволосая улыбалась ему и что-то приговаривала. «Спи, мой Гарри», она поцеловала его в лобик. «Все будет хорошо, мама не даст тебя в обиду. Похоже, у нас получилось», услышала Анна знакомый голос сбоку от себя. «Это был Дэвид, мы вдвоем», кивнула девочка, не скрывая ликования. «И мы здесь, узнаешь ее?» «Да, это та Эванс, но, видимо, старше и уже с ребенком», подметил Дэвид. Вдруг в комнату вошел молодой парень, тоже знакомый Дэвиду и Анне. С прошлого видения он практически не изменился. Те же взъерошенные черные волосы и круглые очки, разве что стал выше. Он выглядел счастливым и не таким наглым, как прежде. «А это тот Поттер», подметила Анна. «Как там наш сынок?» Трепетно поинтересовался парень и подошел к девушке. «Сладко спит, не подозревая о том, что ему может грозить опасность», с грустью в голосе прошептала Эванс и положила спящего младенца в его кроватку, после чего выпрямилась над ним и продолжила наблюдать за его сном. «Лили, милая, ну, ты опять за свое?» Он приобнял ее за талию. «Вот это поворот», не выдержал Дэвид. «Да уж», согласилась Анна, «я удивлена не меньше. В прошлом видении она с таким презрением отзывалась о нем, а теперь они, супруги», в ее голосе звучало удивление и небольшое раздражение. «Как мне быть спокойной, Джеймс?» возмущалась Эванс. «Когда мы оба знаем, что нашему Гарри грозит опасность, значит, их зовут Лили и Джеймс», Дэвид задумчиво потер подбородок. «Не знаю никого с такими именами». «Я тоже», согласилась Анна. «Что ему, это не точно», важно заявил Джеймс, «и мы хорошо спрятались в Годриковой впадине. Он нас не найдет». Речь шла о ребенке, родившемся в конце июля, Голос Лили все больше принимал тон недовольства. Уланбаттамов сын тоже рожден в конце июля, стоял на своем Джеймс. Он слегка отошел от Лили, приняв оборонительную позу. Им, знаешь ли, тоже сейчас не сладко, нервно процедила Лили. Ее зеленые глаза выражали страх и волнение. А ты еще умудряешься бросать вызов сам знаешь кому. Она положила руки на пояс и встала напротив мужа. В конце концов мы воспользовались Фиделиусом и назначили хранителя. Продолжал Джеймс. Понятия не имею, о чем они, пробубнила Анна. Дэвид промолчал, вслушиваясь в каждое слово. Хранителя. Лили сморщила лицо так, словно ей попался Берти Ботт со вкусом козявки из носа. «Это ты Петтигрю называешь хранителем, он никогда не вызывал у меня доверия. Я всегда больше склонялась к кандидатуре Римуса или Сириуса. Я понимаю, Лили», – тяжело вздохнул Джеймс и прикрыл глаза, держась за переносицу. Затем снова посмотрел на жену. «Но Сириус уже и шафером был, и крестным стал. Питер был бы в обиде на меня, и поэтому ты доверил ему такую важную роль». Лицо девушки стало ошарашенным. «Джеймс Поттер, ты, видимо, так и остался тем подростком», — с жаром выразила она и стремительным шагом покинула комнату, как когда-то берег Черного озера. Джеймс побежал за Лили. Дэвид и Анна остались в недоумении, но комната стремительно стала исчезать, пока ее не сменила кромешная тьма. Глава 14. Опасное дело. Дэвид проснулся от того, что его кто-то настойчиво будил. Он открыл глаза, и образ перед ним начал вырисовываться. Мальчика будил Джерри. Он молча дергал его за плечо. После того, как Дэвид окончательно оправился от сна, Джеральд шепотом спросил. «Дэвид, почему ты на полу, а Анна спит в твоей кровати?» Его лицо выглядело взволнованным. Мальчик резко привстал и осмотрелся. Он увидел, что за окном уже светло. Учитывая то, что был конец декабря, значит, уже явно не 5 часов утра. Дэвид обреченно выдохнул через нос и прикрыл глаза, предчувствуя надвигающуюся проблему. «Анне приснился какой-то кошмар», — говорил мальчик сонным голосом. Он посмотрел на девочку, которая крепко спала, отвернувшись к стене. «Поэтому она пришла ко мне, и я уступил ей свое место. Видимо, неспроста я слышал голоса», — потер подбородок мужчина и задумчиво уставился на Анну. «Какие голоса?» Ничего не понимал Дэвид и зевнул. «Я проснулся от того, что услышал, как вы с Анной ругались, и пошел вас проведать», — обеспокоенно рассказывал мистер Льюис. «Но, когда я зашел в твою комнату, вы оба крепко спали, и я решил тебя разбудить, чтобы убедиться». «Ругались?» — мальчик широко раскрыл глаза. «Ну, спорили о чем-то», — пояснил Джеральд. «Я услышал только, что вы упоминали какого-то Гарри». Внезапно Дэвид вздрогнул. Окончательно придя в себя после сна, он вспомнил, что они с Анной наблюдали в видении, и мальчика это не на шутку насторожило. Джеральд продолжал недоуменно смотреть на него. «А, Гарри», — неуверенно улыбнулся Дэвид, — «это наш однокурсник, вечно влипает во всякие переделки». Мальчик заметил, что Джеральда ответ убедил, и тот сразу переменился в лице. «Пойду приготовлю вам завтрак, и надо предупредить Габби о том, что все в порядке». Джерри встал с кровати и направился к выходу из спальни, после чего скрылся за дверью. Дэвид, дождавшись, пока шаги стихнут, метнулся к своей кровати и сел на нее. «Анна, проснись!» — шепотом взмолился тот. Девочка резко повернулась в сторону Дэвида и взглянула на друга. Ее лицо не выглядело сонным. «Я не сплю с того момента, как мистер Льюис тебя разбудил», — еле слышно ответила та. Анна привстала и облокотилась на подушку. «Мне все это не нравится». Ее лицо стало взволнованным, и зеленые глаза испуганно блестели. «Мне тоже», — кивнул Дэвид. «Получается то, что наблюдали мы в видении, было слышно в реальности. Вдобавок ко всему, мы сами воспроизводили диалог. Как такое возможно? Прежде этого не было. А вдруг было?» — испугалась Анна. «Тогда, в больничном крыле, мы проснулись, и с нами была Люси. Что, если она слышала диалог, произошедший на берегу Черного озера?» «Наш?» – ошарашенно спросил Дэвид. «Диалог тех ребят», – робко ответила девочка, словно не веря тому, что говорит. «Что, если мы произносили все то, что и Лили с Джеймсом?» «Это немыслимо», – резко замотал головой мальчик. Он отказывался верить услышанному. «Хочешь сказать, ты это Лили, а я, Джеймс?» Его словно пронзило, когда он это произнес. «Я не знаю», – Анна перевела свой испуганный взгляд на окно, за которым тихо шел мокрый снег. «С одной стороны, это бред, но с другой никаких рациональных объяснений больше нет. И, если Люси слышала, то почему не сказала нам? Я тебя умоляю». Дэвид вдруг оживился и закатил глаза. «Ты за полгода плохо изучила ее, даже, если слышала, то нам ни за что не скажет об этом. Она полна тайных загадок, которые, я уверен, не сулят нам ничего хорошего». «И то верно», — кивнула девочка. «Нам нужно рассказать Северусу, но только по возвращению в Хогвартс», — уверенно заявил брюнет. «Что-то мне не хочется такое доверять почте, даже Савиной». Анна с ним согласилась. За завтраком Джеральд общался с детьми так же приветливо, как и всегда. Обстановка беспокойства и страха развеялась. Дэвид и Анна на время забыли о произошедшем видении. После трапезы девочка спешно направилась домой в надежде избежать негодования родных. Но, если Габриэлла нормально восприняла отсутствие младшей внучки, то Джульетта была взбешена. Анна зашла в их с сестрой комнату и довольно плюхнулась на свою кровать. Девочка заметила сидящую Джульетту на постели, стоящей напротив, у окна. Лицо у старшей было весьма недружелюбное. Брюнетка сложила руки на груди и постукивала пальцами по плечу, как это любит делать Люси. Джулс надула свои тонкие губы, нахмурила брови и сверлила взглядом Анну. Старшая продолжала молчать, не меняя своего положения и выражения лица. Красноволосой это совсем не нравилось. Когда старшая сестра так выглядела, это означало только одно: жди беды часовой лекции о том, что подобает юной леди из древнего чистокровного рода, а что, нет. Что не так, наконец, осмелилась спросить младшая и развела руками. Джулс все так же неподвижно сидела. Она перестала постукивать пальцами. Ее аккуратные, густые черные брови изящно смотрелись на аристократично бледном лице со слегка выступающими скулами. «Полюбуйся», — резко бросила старшая холодным голосом. Она взяла три письма, лежавшие на ее тумбочке, и протянула Анне. Младшая резко вскочила со своей кровати и подошла к сестре, после чего выхватила у нее письма. «Не переживай, я не читала их», — фыркнула Джулс и закатила глаза. «Но ты знаешь, от кого они», — взволнованно заявила Анна. «Конечно, глупенькая ты моя», — старшая недоумевая приподняла бровь. «На конвертах написано». Анна спешно проверила услышанное. На конверте подпись гласила «Мисс Санни Муун от принца полукровки». Она скривила лицо, ничего не понимая, и явно находила подпись отправителя чудной, краткой и нелепой. Почерк был мелкий, слегка неразборчивый и очень знакомый. Девочка осмотрела каждый из трех конвертов. Все были с такой подписью. «Кто это?» – удивленно спросила Анна сестру. «Я иногда сомневаюсь в том, что мы сестры», – недовольно процедила Джулс. «Еще и родные». Брюнетка спешно встала с кровати и направилась к выходу из комнаты. Анна поняла, что старшую сейчас бесполезно останавливать и пытаться завести с ней какой-либо диалог. Красноволосая расположилась на своей кровати и спешно развернула один из конвертов, после чего жадно принялась читать. «Анна, это снова я. Я решил перестраховаться и послал еще одно письмо. Надеюсь, первое ты получила. Я думаю о том, когда лучше проделать задуманное. Скорее всего, примусь в канун Рождества, Северус». Девочка поняла, что это было не первое письмо, а, судя по всему, второе или третье. Она развернула следующее. «Анна, я никак не нахожу себе места. Мне не разрешили воспользоваться третьей совой из совятни за сутки. Видите ли, много студентов отправляют письма и подарки родным перед Рождеством, и поэтому сов не хватает. Похоже, помимо меня много учащихся без своей личной птицы. На кой черт им тогда бесполезные жабы и кошки? Выбора не было. Пришлось договориться с Хаффлпаффцем-второкурсником за домашнее задание по травологии. Он мне уступил своего сыча, а я теперь припахал себя лишним занятием, но там мелочи. Все равно надо себя занимать на каникулах, чтобы время летело быстрее. Напиши, пожалуйста, как доехала. Когда будешь ложиться спать, выпей побольше горячего шоколада или ромашкового чая. Не забудь надеть теплую пижаму, потому что надвигаются сильные морозы. С уважением, Северус». Прочитав второе письмо, которое считалось третьим, Анна, сама того не замечая, улыбнулась. Ее позабавила письменная речь Северуса. Но девочка не поняла одного: зачем он ей советует пить перед сном горячий шоколад и ромашковый чай? Надо будет спросить у него. Наконец, Анна приступила к последнему, а по факту первому письму. «Привет, Анна. Надеюсь, вы хорошо добрались домой. Мне неловко от того, что я так резко себя повел. Извини меня за это. Я не хочу с тобой ссориться. В конце концов, мы, команда и близкие друзья. Тем не менее, я переживаю за тебя и очень хочу верить, что те мои слова, сказанные утром, ты воспримешь правильно. Нам нужно всем троим осуществить то, что я предложил. Так будет надежнее». Еще не дочитав письмо, у Анны промелькнула мысль. «Извини, Сев, но мы уже спали вместе с Дэвидом, и ничего хорошего из этого не вышло. Сомневаюсь, что в случае с тобой что-то поменяется. Хогвартс опустел после вашего вчерашнего отъезда. По крайней мере, для меня. Студентов осталось много, но все они мне чужие. Меня радует то, что зимние каникулы короткие, и предстоящее ответственное дело. Но я все просчитал и уверен в своем успехе. В конце концов, это не полеты на метле и не трансфигурация. Очень жду твой ответ, Северус». Дочитав все письма, Анна решила направиться к Джульетте, чтобы разрешить вопросы ее обиды. Красноволосая нашла старшую сестру, сидящую в гостиной. У той на ногах расположилась собственная кошка черепахового окраса с колокольчиком на ошейнике. Животное мурчало девочке и когтило, прищуривая желтые глаза. Джульетта никак не среагировала на появление младшей сестры или попросту не хотела. «Джулс», младшая подошла к брюнетке и села рядом с ней на темно-бордовый диван. «Извини, что я пропала, но мистер Льюис заболтался с нами, и мы совсем забыли о времени. Такое бывает за интересной беседой. Тебе ничто не мешало прийти домой», — холодно промолвила Джульетта. «Могла бы попросить своего ненаглядного защитничка проводить тебя. Вы с бабушкой уже спали на тот момент», — пыталась оправдаться Анна. «А ты что, проверяла?» — резко бросила Джульетта и закатила глаза, попутно массируя любимице лобик. «Ночью все нормальные люди спят», — гордо заявила младшая. «Кроме тебя, а соответственно и меня, потому что я переживала. Что там в письмах было?» — спросила старшая, не отводя от кошки глаз. «А», — опомнилась Анна. «Да это Северус писал», — отмахнулась девочка. «Странно он себя назвал в подписи и непонятно почему». «Так спросила бы», — с претензией в голосе подметила Джульетта. «Я впервые увидела такую подпись», — возразила недовольно Анна. «Ты очень невнимательна и безответственна, а еще не вовремя отвечаешь на письма», — важно и гордо парировала брюнетка, выделяя каждое слово. «Я еще ничего не ответила ему». Анна пыталась поймать взгляд сестры, но та не сводила взгляд с кошки. «Об этом и речь», — выдохнула с наигранной печалью старшая. «Мои слова в который раз подтвердились. Вдруг девочки услышали, что в заснеженное окно с уличной стороны кто-то легонько постучал. Сестрам не впервой приходилось такое наблюдать. Это Виллис», — радостно воскликнула Анна. Девочка быстро накинула пальто и выбежала на улицу, после чего через несколько секунд явилась обратно, но с огромным пестрым филином на руке, а во второй — с письмом. «Похоже, Северус добрался и до моего Виллиса», — усмехнулась Анна. Она выставила руку чуть вперед, и филин, издав свое привычное «у-у-у», взлетел, расправив широкие крылья, и устроился на специально отведенном ему месте в гостиной, декоративной ветке дерева на стене. «В который раз убеждаюсь в твоей халатности», — обеспокоенно покачала головой Джульетта, по-прежнему поглаживая свою кошку, а та, в свою очередь, сосредоточила внимание на Виллисе. Филин решил заняться своим внешним видом. Он был весь в снежинках, как в бисеринках, которые постепенно превращались в росинки, впитываясь в перышки. Так Виллис стал казаться меньше и как будто после схватки или купания в водоеме, к последнему представители его отряда крайне неравнодушны. Оставила своего питомца в Хогвартской совятне, а сама уехала домой и пропадаешь ночами где попало, добавила Джулс. Что за нападки такие? Рассердилась Анна и повесила пальто на место, после чего подошла к своему любимцу. Я оставила Виллиса с его сородичами, чтобы лишний раз не травмировать психику птицы замкнутым пространством клетки и вагона, в котором их обычно перевозят. И потом, это ненадолго, а летом я в любом случае заберу его домой, а то Северус так запряжет всех своеобразных мира. И еще Кассиди буду писать, рассуждала девочка задумчиво. Поистине гриффиндорское благородство, фыркнула старшая сестра. Что касается совятни и сородичей, он все равно в неволе содержится. Вообще-то, их выпускают, настаивала на своем красноволосая. Конечно, протянула Джульетта и, наконец, обратила свой взор на младшую сестру. Когда нужно отправить письмо кому-либо, с тобой невозможно спорить. Анна демонстративно заткнула уши и направилась в ванную комнату за тазиком с водой для Виллиса. Лучше сделаю моему ребенку мини-прудик и пойду накатаю, ответ Севу. Какое прозрение, усмехнулась Джулс, едва дрогнув уголками тонких губ. Наступил канун Рождества. На следующий день после отъезда напарников Северус все-таки получил от Анны письмо, но по тексту было непонятно, сделали ли друзья то, чего мальчик так сильно не хотел, или нет. Теперь об этом не было времени думать, каждая минута на счету. В большом зале начался рождественский пир, а это значит, что самое время идти в библиотеку. А Филч и Северус тоже позаботился. Глупый Сквиб увидел рядом со своей спальней коробку пирожных и даже не подразумевал о природе их появления в таком месте. Школьный смотритель скрылся за дверью своих апартаментов и с тех пор не появлялся. Это значит, что план сработал. Но Северус только потом понял, что действительно опасаться стоило не Филча, а Люси, которая, как ни странно, была на пиру. К его счастью, мадам Пинс тоже. Значит, путь чист, и нужно поспешить. Северусу снова повезло. В библиотеке никого не было, о чем свидетельствовало отсутствие освещения, и мальчик воспользовался люмосом. Без обычного освещения и студентов было страшно, но настойчивого слизеринца это не останавливало. Запретная секция находилась в самом конце помещения. Северус направился туда, он шел вдоль стеллажей, освещая книги на полках. Многие фолианты были не подписаны и сами по себе ветхие, некоторые на неизвестном языке, а какие-то мальчика даже заинтересовали. Северус увидел названия, связанные с очень сложными и запретными зельями, заклинаниями, проклятиями. Это значило только одно – раздел темной магии, который всегда так манил Северуса. Но сейчас нужно было сосредоточиться на поиске какой-либо информации. Северус долго ходил вдоль стеллажей, бегло просматривая некоторые книги, но в них ничего нужного не было. Мальчик достал свои карманные часы, времени до отбоя оставалось совсем мало. Что, если кто-то его здесь заметит? С одной стороны, Северусу не нравилось, что для всех он казался серой мышью, кроме преподавателей, по предмету которых он преуспевал. С другой, в данный момент не могла не радовать незаметность. Возможно, кроме Люси и его отсутствия на пиру никто не заметит. Мальчик уже отчаялся. Он стоял лицом к одному стеллажу и спиной к другому. Как вдруг Северус почуял сквозняк, который дул ему прямиком в затылок. Мальчик вздрогнул и резко обернулся. Северус не поверил своим глазам. Он направил свет, исходящий от его волшебной палочки, на книгу, неизвестные письмена которой были золотистого оформления. Тем не менее, он уже видел их однажды. Не может быть. Промелькнуло в мыслях мальчика. Это та книга из магазина, которая перенесла нас в лабиринт. Фолиант резко вылетел с полки, задев Северуса, и упал на пол. Мальчика это ошарашило еще сильнее. Он завороженно смотрел на лежащую перед ним книгу. Она была зеленого цвета, бархатная, с блестящей золотистой окантовкой. По центру изображался неизвестный мальчику символ. Он напоминал странные узоры, сплетенные между собой. Подозрительный знак излучал свет, как и неизвестные письмена на переплете. Северус не знал, как ему поступить. В прошлый раз от прикосновения Анны их унесло в лабиринт, а сейчас книга сама в него врезалась, и ничего не произошло. Значило ли это, что теперь до нее можно дотронуться? Времени оставалось катастрофически мало. Северус присел на корточки, съежился, зажмурился и отвернулся, словно ожидая взрыва. Он легонько коснулся кончиком волшебной палочки до обложки. Но, к его удивлению, ничего не произошло. Он открыл глаза и повернулся к загадочному фолианту. Действительно, ничего не изменилось. Северус набрался храбрости и аккуратно дотронулся кончиком указательного пальца до книги. И снова ничего. Почему же сейчас этот фолиант не представляет опасности? Если бы Северуса сейчас кто-то видел, то счел за сумасшедшего или попросту боящегося книг, последнее явно к нему не относилось. Мальчик разозлился на самого себя за свою трусость и спешно подобрал книгу. Он зачем-то ее потряс, словно это была копилка, но ничего не произошло. Северус нервно проглотил слюну и попробовал открыть книгу, не вышло. Он изо всех сил старался, но та словно заклеена и совершенно не открывалась. Северус подумал, вдруг это шкатулка? Он внимательно посмотрел и провел пальцами по толще страниц, те были вполне реальны. Мальчик понял, что больше не может оставаться в запретной секции и поспешил удалиться. Северус пожалел, что не взял с собой сумку, и книгу пришлось спрятать за пазуху мантии. Он торопливым шагом поспешил к выходу из библиотеки. «Сопливус шалунишка!» — послышался знакомый и очень неприятный голосок. Северус обернулся и увидел маленького полупрозрачного человечка в шляпе с бубенчиками. Тот нахально улыбался, прыгая в воздухе с ноги на ногу. «Чего тебе надо, Пивс?» — прошипел сквозь зубы слизеринец. «Какие мы злые, Бу!» Полтергейст пролетел сквозь мальчика и взмыл к потолку. «Отвянь!» — резко бросил Северус, нахмурив брови. Маленький кривоносый сопливус снова что-то украл, на этот раз из библиотеки», — верещал Пивз и попутно корчил смешные гримасы. «Заткнись», — выпалил мальчик и покраснел. «Не хватало еще, чтобы кто-то услышал слова Пивза. Скройся отсюда, а то барона позову». «Не надо барона», — послышался мягкий женский голос позади Сивируса. Слизеринец не мог точно понять, чей именно, но главное, не Люси и не МакГонагалл. Мальчик обернулся и увидел призрак красивой девушки. У нее были белокурые волосы, и она плотно закрывала мантией грудь. Лицо выглядело гордым и невозмутимым. «Вы, серая леди!» — воскликнул Сивирус ошарашенно и с легкой ноткой облегчения. «Предпочитаю, Хелена», — холодно отозвалась та. «Идти к лестнице опасно сейчас, обожди там». Она указала на помещение с приоткрытой дверью, там тоже было темно. Сивирус послушно кивнул, нервно проглатывая комок, подступивший к горлу. «Спасибо», — еле выдал он и повиновался. Пивз выкрикивал дразнилки вслед слизеринцу, но Сивирус не слушал и спешно забежал в помещение, плотно прижимая книгу, спрятанную под мантией. Мальчик увидел пустующий класс, в котором было пыльно, и только немного парт в углу, наваленных друг на друга. Казалось бы, ничего особенного, если б небольшое зеркало, стоявшее посреди класса. Оно было красивое, в золотистой раме, украшенной орнаментом. Зеркало стояло на подставках. На верхней части рамы была выгравирована надпись «Ацдрисагиавтьена лишон, ацилъёвтьенъюавызакопья». «Какая-то шутка», — подумал Сивирус. «Мне хватило сегодня непонятных языков». Почему-то мальчик только после осмотра рамы и надписи на ней решился взглянуть в само зеркало. Мгновение спустя он пожалел об этом. Странное зеркало показывало не его отражение, а какого-то жуткого мужчину высокого роста, при этом сутулого. Он был одет в черную мантию. Сивирус, наконец, рассмотрел его лицо. Оно было очень худое, мертвенно-бледного цвета с небольшими морщинами и одной явно выделяющейся между густых бровей. Глаза черные, словно туннели, видели, как казалось Сивирусу, насквозь. Тонкие губы с опущенными уголками рта и мешки под глазами не добавляли ему образу прекрасности. Всем своим видом незнакомец вселял ужас и страх. Волосы его были черные, да плечи очень сальные, словно он много лет не мыл голову. Сивирусу показалось странным, что у мужчины такой же нос, как у Эйлины него самого. На этом удивление мальчика не кончилось. Рядом с незнакомцем появилась девушка в магловской одежде с пышными волнистыми темно-рыжими волосами ниже плеч. И Сивирус бы не узнал ее, если б не уже знакомые ему зеленые глаза миндалевидной формы. Теперь мальчик был напуган и ошарашен одновременно. Девушка из их общего видения с Анной и Дэвидом как-то оказалась по ту сторону зеркала. Она выглядела немного старше. Оправившись от шока, Сивирус заметил на лице мужчины слезы. Он их аккуратно вытер. Казалось, вместе с мальчиком их заметила и рыжеволосая. Она взяла мужчину за руку и положила голову ему на плечо, и на лице незнакомца появилась едва заметная улыбка. Вдруг Сивирус услышал звук нарастающих шагов за приоткрытой дверью. Ему ничего не оставалось, как спрятаться за зеркалом. Он облокотился на него и опустился на корточки. Мальчик сжался от страха, не зная, что делать дальше. В класс кто-то зашел, и цоканье каблуков прекратилось. Сивирус закрыл нос и рот ладонью, чтобы дыхание не было слышно. «Выходи!» — раздался холодный женский, такой знакомый ему голос. Сивирус вздрогнул. «Я знаю, что ты здесь. Если не выйдешь, я выну тебя оттуда. Твое чувство страха выдает тебя сильнее, чем ты думаешь». Мальчик обреченно вышел из-за зеркала, склонив голову. Затем он медленно поднял ее и увидел у выхода из класса Люси, державшую палочку с люмосом и строго смотревшую на него. Женщина, как обычно, сложила руки на груди и устремила свой холодный взгляд красных глаз, едва заметных из-под длинной челки, на Сивируса. «Как вы узнали, что я здесь?» — робко спросил Сивирус. «Вам донес Пивз?» «Нет», — выражение лица Люси сменилось удивлением. «С этим полтергейстом никто не ладит, преподаватели тоже. Твое отсутствие на пиру было нетрудно заметить. Я пойду в гостиную Слизерина», — тихо пролепетал Сивирус и направился к выходу из класса, проходя мимо своей наставницы. Он шел сгорбившись, всеми силами пряча книгу под мантией. «Стоять!» — резко бросила Люси и развернулась к мальчику. «Что в карманах?» Сивирус стоял, как вкопанный и растерявшийся. Меньше всего он хотел, чтобы она обнаружила у него книгу. Мальчик не знал, что ответить. Будь это какой-то другой преподаватель, например, Слизнард, слизеринец бы чувствовал себя гораздо увереннее, но Люси, от нее ничего не скроешь. Каким-то таинственным способом она могла понять, что чувствует другой человек, и, таким образом, выследить его. Чем сильнее то или иное чувство, тем проще было отыскать жертву. Никто из команды номер 7 не понимал, как такое возможно, и причисляли это к другим ее необъяснимым способностям. «Ничего», — пролепетал робко Северус, — «не надо лгать мне», — процедила Люси, словно выплевывая каждое слово. «Вывернуть ваши карманы». В карманах Северуса в самом деле ничего не было. Он достал из-за пазухи книгу и протянул наставнице, при этом отвернув лицо. Та моментально выхватила предмет. «Зачем тебе сейчас учебник по трансфигурации?» — удивленно спросила Люси, отчего Северус остолбенел. «Насколько я знаю, ты не преуспеваешь по этой дисциплине». «А я хотел почитать в тишине и спокойствии», — мальчик растерялся и ответил первое, что пришло в голову. Он не мог вообразить, каким образом таинственный фолиант превратился в нелюбимый для него учебник. Тем не менее, сейчас это не могло не радовать. «Поэтому ты выбрал заброшенный класс, еще и с этим зеркалом?» Люси вопросительно посмотрела на студента и приподняла бровь, едва видневшуюся из-под щелки. «Здесь тихо, и никто не мешает», — замешкался Северус. Его глаза волнительно бегали, но в едва освещенном помещении это было почти незаметно. «Что ты увидел в зеркале?» — настойчиво и с интересом спросила женщина. Северус встал в ступор, кровь словно застыла в жилах, ладони вспотели. Сейчас он точно не мог сказать правду. «Н ничего совершенно. Свое отражение». «Да ну», — усмехнулась Люси. «Ты хоть знаешь, что это за зеркало?» Она протянула учебник мальчику, и тот спешно убрал его обратно за пазуху. «Нет», — замотал головой Северус. На этот раз он не соврал. «Это зеркало Ейналиш», — спокойно ответила наставница. «Ейналиш, желание. Прочти надпись на раме справа налево. Я показываю не твое лицо, но желание твоего сердца», — прочитал вслух Северус, после чего широко раскрыл глаза и побледнел еще сильнее. Его сердце норовило выскочить. «Правильно», — кивнула Люси. «Ну, так что же ты увидел?» «Я увидел себя взрослым, и я стал министром магии», — соврал он убедительно. «Вот, значит, как?» — изумилась Люси, и ее уголки губ дрогнули в улыбке. «Что ж, не злоупотребляй этим чертовым зеркалом. Оно не несет в себе никакого смысла и полезности. Оно сводит смотрящих в него с ума. Я думала, Дамблдор спрятал его надежно, но старик вечно в своем репертуаре. Ладно, я отведу тебя к гостиной Слизерина». «Ах, да», — опомнилась она, — «в наказание за то, что разгуливаешь в неположенном месте, еще и перед отбоем, будешь все оставшиеся каникулы наводить порядок в тех классах и кабинетах, про которые я скажу. К сожалению, в выходные и каникулы я не имею права причислять штрафные баллы, ибо это не учебное время, но назначить наказание, как проживающему несовершеннолетнему в Хогвартсе, могу». Северус был рад даже такому раскладу. Он надеялся, что хотя бы так время на каникулах пролетит быстро. Когда мальчик оказался в спальне своего факультета, он спешно достал фолиант из-за пазухи, который, к его приятному удивлению, принял свой изначальный вид. «Неужели эта книга хотела остаться у меня?» — подумал Северус и лег спать, положив фолиант под подушку. Глава 15. Выручая комната. Наступил последний день зимних каникул, что для многих студентов и преподавателей не предвещало ничего хорошего. Но не для Северуса. Он с нетерпением ждал возвращения своих товарищей по команде, чтобы сообщить им о таинственной находке, которая когда-то доставила им проблем. В предвкушении долгожданного события мальчик с трудом сдерживал ликование. Он даже позабыл о том, что последний день отрабатывает свое наказание. Северус находился в классе затей и протирал различные предметы от пыли, находящиеся там. Люси запретила использовать магию, чтобы мальчик вкусил плоды наказания в полной мере. Сама же она сидела за своим столом и заполняла какие-то пергаменты. Женщина очень быстро и неохотно что-то писала. Видимо, она едва успевала доделать что-то важное перед предстоящим семестром. Наблюдая за сей картиной, Северус усмехнулся, убедившись лишний раз в том, что Люси – любительница не только опаздывать, но и делать все в последний момент. «Ну, что?» – наконец спросила женщина, не отрываясь от писанины. «Сколько тебе осталось?» «Немного», – с облегчением вздохнул мальчик. Он протирал небольшую емкость, напоминающую кубок. Северус хотел как можно скорее закончить задание и уйти из класса. Люси всегда была молчаливой и неразговорчивой, ровным счетом, как и он сам. Из-за этого в помещении повисла атмосфера какого-то напряжения. «Скоро твои друзья приедут», — Вдруг заговорила женщина и украдкой взглянула на слизеринца. «Ты рад?» Мальчик был ошеломлен не сколько вопросом, сколько внезапным решением Люси завести диалог. «Да», — неуверенно ответил тот. «Мы снова будем изучать то, для чего поступили сюда, и работать в команде на ваших тренировках, профессор». Люси усмехнулась, продолжая заполнять пергаменты. «Как твои успехи с трансфигурацией?» Продолжала интересоваться женщина. «Молочево изменилось с тех пор, как вы нашли меня в заброшенном классе», — резко бросил Северус, избегая красных глаз Люси. «Очень жаль», — ровно сказала наставница, не переставая быстро возить пером по пергаменту. «Ты подавал большие надежды талантливого и старательного студента». Северуса уже напрягал данный диалог, но мальчик старался не подавать вида. Вдруг у слизеринца взыграла решительность, что обычно ему не свойственно, и он задал вопрос. «Профессор», — начал уверенно Северус, — «вы были в команде?» «По квиддичу», — сделала Люси недоумевающее лицо. «В такой, как мы с Анной и Дэвидом», — пояснил мальчик.